Напротив, все были вооружены, носили револьверы так, как носят их люди, не раз бывавшие в перестрелках. Я поудобнее поставил ногу. Вторая как лежала на краю свободного стула, так и осталась лежать. «Эй ты!» – мужчина с пышными усами ткнул пальцем в Року. «Ты, мексикашка! Говорят, ты друг парня по имени Баттлс!» Рока был похож на свернувшуюся перед броском гремучую змею. Он глянул на них и улыбнулся. Никакому мексиканцу не нравится, когда его называют мексикашкой. Меня много раз называли гринго, но я от этого не умер. А других же такое обращение повергало в бешенство. Рокки тоже. Я его в этом не винил. Очень легко говорить, что неприятностей можно избежать. Но эти четверо сами нарывались на неприятности и не желали уняться. «Да, сеньор», – мягко ответил Рокко. «Я имею честь быть другом Джона Джея Баттлса». «Тогда, мексикашка, поскольку его здесь нет, мы убьем тебя». Я посмотрел на этого человека и сказал: «Я тоже его друг». Замечание мое прозвучало обыденно, словно я ничего особенного и не собирался сказать. Но они все поняли и повернулись ко мне. А я простой с виду парень, в поношенной замшевой куртке и видавшей виды шляпе, продолжал спокойно сидеть, где сидел. «Ты тоже хочешь получить?» — снова заговорил человек с пышными усами. «В Техасе, — начал я, — можно проехать много миль и не увидеть ничего, кроме травы и неба. Там текут ручьи, поэтому можно выращивать скот. А здесь, в Аризоне, есть прекрасные леса, луга со студенными горными ручьями». «Что ты мелешь?» — спросили усы. «Ты никак спятил?» «Просто задумался о том, каким надо быть дураком, чтобы покинуть такие места и отправиться черт знает куда, только чтобы доказать, какой ты крутой. То есть я хочу сказать, что у вас, ребята, есть выбор. Вы можете вернуться к стойке, допить виски и поехать к замечательным горным ручьям и лугам, где растет высокая трава. Или что? Или остаться здесь и завтра уже не увидеть ни травы, ни деревьев, потому что они будут расти сверху». Все четверо уставились на меня, пытаясь понять, то ли я болтаю, что на ум пришло, то ли я действительно такой крутой. Я парень терпеливый и не против того, чтобы дать человеку возможность одуматься. Если бы на моем месте оказался Тайрелл, их бы уже тащили на кладбище. Подвыпившие люди часто болтают сами не зная что, и вдруг понимают, что попали в беду, и начинают жалеть о том, что ненароком сболтнули. Я же давал им шанс избежать драки. Они им не воспользовались. Высокий парень с моржовыми усами поглядел на меня и сказал: «Я Арч Хаден». Видно, он подумал, что я сразу съежусь от страха. «Рад с вами познакомиться, мистер Хаден», — мягко произнес я. «Надо постараться запомнить, потому что я сам напишу это имя на могильном камне». Хаден вспыхнул от злости, но в то же время спеси в нем явно поубавилась. Он пришел, чтобы затеять драку, а мои разговоры немного охладили его пыл. Ко всему прочему, я ничего не слышал о нем, да и вообще не придавал значения репутации ганфайтера. Рока не вмешивался в разговор. Он спокойно сидел, но я не зря прошел с ним от самой Юмы и знал, что с ним лучше не связываться. Арчи Хаден тем временем опять завелся. «Я пришел, чтобы пристрелить вот этого мексикашку, и я это сделаю». Рокки поднялся одним плавным, легким движением. «Тогда начнем?» Человек с пышными усами, похоже, успел раньше принять еще несколько стаканчиков, и он не блефовал. Его рука рванулась к револьверу, а я резко двинул ногой. Стул подсек ему ноги, он упал на Хадена, а я выстрелил в крайнего справа. Грянул еще один выстрел, после чего мы с Рокой направили револьверы на Хадена и его брата. Один из них не успел выпрямиться, поднимаясь с пола, а второй стоял на одном колене. «Вы, ребята, сами виноваты», — сказал я. «Мы не просили вас затевать перестрелку. Теперь двое из вас мертвы». Они до сих пор не замечали трупов, а когда увидели, внезапно протрезвели. «Арч», — сказал я, — «может, ты и считаешься крутым там, откуда приехал, но ты слишком уж далеко заехал. Прими мой совет, отправляйся домой». Рока нашарил за спиной стакан с пивом и, не отводя от них взгляда, выпил его. На другом конце салуна из-за стойки вышел Фостер. «Шли бы вы отсюда лучше», — пока не пожаловал шериф. «Мне здесь не нужна стрельба. Она плохо отражается на делах». «Ясное дело», — сказал я, убрал револьвер в кобуру и, не торопясь, направился к выходу. Тампико Року назвали мексикашкой, поэтому он задержался. Он осторожно поставил стакан на пол и улыбнулся. «Пусть оружие останется у вас», — сказал он. «Мне хочется встретиться с вами еще раз, сеньоры». На улице мы нырнули в проулок и замерли, прислушиваясь к шагам позади. Ничего не услышали и отправились дальше. Остановились у загона. Рока, облокотившись на изгородь, свернул сигарету. «Спасибо, приятель», — сказал он, а потом добавил. «А ты быстро стреляешь, амиго. Очень быстро». Глава 4. На рассвете я проснулся в мрачном настроении. Обыкновенный приступ хандры. Вчерашняя перестрелка оставила неприятный осадок, хотя я не слишком жалею тех, кто сам нарывается на неприятности. Когда человек носит кобуру с револьвером, он должен отдавать себе отчет в действиях и словах, потому что мало кому нравится, когда на него наезжают. Меня беспокоила судьба племянника. Совсем еще малыш, он находится в плену у апачей, если, конечно, его еще не убили. А ведь в нем течет кровь секетов. Никто не знал лучше меня, какой длинный путь предстояло мне пройти и с какими трудностями встретиться. Края там были дикие, нехоженые тропы и полное отсутствие каких-либо человеческих поселений. Еды взять негде, да и пригодной для питья воды практически нет. С Тампико Рокой мне будет легче. Правда, двое не могут пробраться незаметно, но Рока исключение. В то же время я взваливаю на себя огромную ответственность, потому что если с ним что-нибудь случится, винить я буду только себя. Прежде всего, мне предстояло купить лошадь, но, оббегав весь город, я не нашел ни одной, которую хозяева согласились бы продать. Поиски нужного седла тоже заняли немало времени. И, наконец, я купил основательно подержанное испанское, с седельным мешком и широкими шпорами, хотя и неказистое с виду, но зато плотно прилегающее к туловищу лошади и удобное для наездника. Оно обошлось мне в 18 долларов, и 3 доллара я уплатил за старые седельные сумки, а за 25 центов я приобрел армейскую фляжку. Таким образом, мало-помалу я собирал снаряжение и припасы. А к тому времени, как приобрел запасную патронную ленту, уздечку и всякие прочие мелочи, оказалось, что я уже истратил больше 50 долларов из моих скудных сбережений. Лошадь же я так и не успел купить. Бегая по городу, я на всякий случай высматривал Арчия и Вольвера Хаденов. Оказалось, что один из участников вчерашней перестрелки не убит, а только тяжело ранен. И по прогнозам врачей даже выживет. А другого завернули в его же одеяло и похоронили на городском кладбище. К полудню у меня было почти все необходимое для путешествия, за исключением коня. Я решил забежать в мухобойку, перекусить и заодно расспросить о лошадях. Приладив трехугольный осколок стекла, служившего мне зеркалом, к ветке мескитового дерева, я побрился. Пока Рока спала рядом, положив под голову седло, мы расположились неподалеку от города, в мескитовых зарослях среди скал. Неожиданно неподалеку раздался голос, громко распевающий «Только не хороните меня в просторах прерий». Рока сдвинул шляпу с глаз и усмехнулся. «Не стреляй, это Джо Джей». И правда. Вскоре из-за кустов появился Баттлс и окинул нас с Тампико критическим взглядом. Пришлось рассказать ему о предстоящем путешествии. «А где испанец?» – строго спросил он, и Тампико ответил. «Он нашел себе в городе девушку. Ее зовут Кончита. И когда она сердится на испанца, стычка с апачами кажется ему отдыхом. Но не волнуйся, Когда придет время, он возьмет коня и приедет. Я закончил бриться. И мы немного поговорили, потом Рока направился в мексиканский квартал вылавливать там испанца. А Баттлс снова засел в кустах, дабы не попадаться на глаза кому не следует. Как-то так получилось, что мы с Рокой не рассказали ему о стычке с Хадденами. Когда я вошел в мухобойку, там было полно народу. Мое появление почему-то привлекло внимание некоторых посетителей. То ли из-за вчерашней потасовки, то ли из-за виски, которым я сполоснул лицо после бритья. А я, в свою очередь, боялся повстречаться с шерифом, который мог приказать мне убираться из города, чего мне пока не хотелось делать. Что касается еды, я никогда от нее не отказывался. Кажется, мне не скоро придется лакомиться блюдами, приготовленными женщиной, да и вообще горячей пищей. Потому что разводить костер по дороге в Сонору, а потом в Чихуахуа, которые кишмя кишат апачами, было бы непростительной глупостью. Сидя в ресторане, который нельзя было назвать элегантным, хотя никакого другого здесь и не было, я подумал, что хоть кто-нибудь мог бы с уважением посмотреть на человека, который убил соперника в честном поединке. Но ничего подобного. Сейчас в этом зале находились такие люди, как Уильям Оури, сражавшийся за независимость Техаса. Оури был техасским рейнджером, участвовал в бесчисленных схватках с индейцами и разным сбродом на границе с Мексикой. Большинство здешних посетителей, одетых в простые суконные костюмы, участвовали в различных войнах и прочих конфликтах с индейцами. И все они были добропорядочными горожанами, адвокатами, владельцами шахт, магазинов и тому подобное. Не успел я приступить к еде, как отворилась дверь и вошла Лаура. Она была во всем белом, выглядела изящной и хрупкой. На ней были перчатки без пальцев, от которых, на мой взгляд, никакой пользы, а в руках зонтик от солнца. Она секунду постояла, привыкая к полутьме после яркого полуденного солнца, затем подошла к моему столику. Я встал и помог ей сесть. Головы всех находившихся в зале повернулись в ее сторону. Люди недоумевали, как такая красивая, элегантная женщина могла сидеть за одним столом с оборванцем, поскольку мало кто знал, что мы родственники. «Тель», — сказала она, — «я слышала, вы ищете лошадь, это правда?» «Да, мэм, правда. Мой конь погиб во время стычки с индейцами. Мне нужно найти нового и, по крайней мере, одну вьючную лошадь. Похоже, налеты апачей сильно уменьшили поголовье, да и армия покупает много лошадей». «Почему же вы мне не сказали об этом?» «Я могу достать вам лошадей. Вообще-то у меня уже есть подходящий конь». «Это было бы здорово», — признался я. «Снаряжение у меня почти готово». Она взяла чашечку с кофе, которую принесла миссис Уоллен, и сказала: «Кажется, у вас были неприятности?» «Нет, не у меня. Охотились за моим знакомым, а когда его не нашли, остановили выбор на мне. Ну, то есть на нас с Рокой. Одним из тех, с кем я приехал в город». Она больше ни о чем не спрашивала, а мне об этом говорить не хотелось. Мы еще немного поболтали, а потом она объяснила, где можно посмотреть лошадей. «То, что я вам приготовила, крупный вороной с белой звездочкой на бедре». А надо сказать, что единственная масть, которая мне не подходила, была именно черной. Мне годится лошадь любой масти, но вороная в тех местах, по которым будет пролегать наш путь, не подходит, так же, как и белая. Я предпочел бы чалую, темно-серую или пепельную. Любая масть, которая не выделяется на фоне окружающих, подобно красноносому пьянице на церковном празднике. Конечно, на нашем пути встретятся и черные скалы, густые тени и что-то еще в этом роде. И тогда вороная окажется все-таки лучше белой, которую в солнечный день видно за несколько миль. Однако времени спорить у меня не было. «Ладно», — сказал я, — «если у нас будут лошади, мы отправимся в путь завтра же». Лаура поговорила немного о городе, посетовала на отсутствие в нем необходимых удобств и заметила, как бы ей хотелось вновь оказаться в Санта-Фе. или в Вашингтоне», — добавила она. «Мне тоже нравится Вашингтон», — сказал я. Она удивилась. «А вы там были?» «Да, мэм. Наши части некоторое время стояли на Потомаке. Я тогда порядком побродил по Вашингтону. Это было давно, я был тогда почти мальчиком. Только что вступил в армию северян. Когда она ушла, я продолжал сидеть, потягивая кофе и обдумывая маршрут, с учетом различных трудностей, которые могут возникнуть. Не в моем характере было действовать вслепую. К тому же многое в этом предприятии внушало мне тревогу. Но что именно, я не мог осознать». Миссис Уоллен подошла к моему столику. «А вы с мисс Секет родственники?» «Она жена моего брата». «А я-то недоумевала, почему у вас одинаковые фамилии». Она, чуть поколебавшись, присела за мой столик. «Немногие женщины отваживаются путешествовать в одиночку по здешним местам». «У нее в Калифорнии умер отец», — сказал я. «Он жил там один, у него никого кроме нее не было. Орин, это мой брат, вынужден был остаться в Вашингтоне». Она посидела еще немного, но ничего не сказала. Потом встала и ушла. Я не мог понять, зачем она подсела ко мне и завела этот разговор о Лауре. Похоже, хотела что-то сказать, скорее всего, про военных или про апачей. А Вороной в самом деле оказался великолепным конем. Намного лучше, чем я ожидал. Если бы не белая звездочка на бедре и не один белый чулок, он был бы сплошь черной масти. А в качестве вьючных лошадей нам приготовили двух мустангов неопределенной масти, крепких и выносливых. Они стояли в конюшне на заднем дворе. Человек, который за ними ухаживал, на корточках с соломинкой во рту наблюдал за тем, как я осматриваю лошадей. «Что-то вы слишком привередничаете, мистер. Выбора-то у вас все равно нету». Он выплюнул соломинку. «Хотите, берите. У меня нет времени пробавляться здесь с вами. За них заплатила леди, а вам остается лишь сесть да поехать». Я ему не понравился, и он мне тоже. Поэтому я забрал лошадей и отправился к стоянке в кустах, где уже находилось все снаряжение и где меня ждал Рока. Рока раздобыл лошадь где-то в мексиканском квартале. Теперь мы были готовы отправиться в путь. «Тебя что-нибудь удерживает здесь?» – спросил я его. «Да вроде нет. Испанец и Джон Джей будут ждать нас к югу отсюда». Мы вскочили на коней и тронулись в путь, ни о чем не заботясь. Мили через 4 мы встретились с испанцем и Джоном Джеем Баттлсом. «Вы, ребята, зря рискуете», – предупредил я. «В этой игре вы не делали ставок». «А заткнись», – оборвал меня испанец. «Побереги дыхание, оно тебе еще пригодится». «А вот я никогда не был в Сьерра-Мадре», – сказал Джон Джей. «И я должен непременно увидеть все те места, в которых мне не довелось побывать». Вздымая легкую пыль, мы двинулись на юг. Я ехал вперед по хорошо наезженной дороге, ведущей к ранчо Китчена. Можно подумать, что на дороге с бойким движением можно чувствовать себя в безопасности. Но это не так. В глубине Аризоны никто никогда не чувствовал себя в безопасности. Лид Китчен держал круглосуточную охрану, вооруженную до зубов, в любой момент готовы отразить возможное нападение. Поэтому со временем апачи стали обходить его ранчо стороной. До сих пор не утихают споры по поводу правомерности и неправомерности притязаний индейских племен. По-моему, тут неправы обе стороны. Когда сюда пришли белые, лишь очень немногие богатые индейцы могли предъявить свои права на землю. Подавляющее же большинство индейских племен вели кочевой образ жизни. Они передвигались с места на место, добывая себе пропитание охотой, сбором съедобных растений. Белый человек нуждался в жизненном пространстве. Он нуждался в земле, на которой можно было бы построить дом. Вместо того, чтобы кочевать, подобно индейцам, он предпочитал оседлый образ жизни, чтобы возделывать землю. Одни белые стремились жить в мире с краснокожими. И некоторые краснокожие тоже. Однако другим и с той, и с другой стороны мир был не нужен. Молодые индейские воины пускались в охоту за скальпами белых, крали у них лошадей. Эти люди занимали почетное положение в среде своих соплеменников и, соответственно, своему положению обзаводились несколькими женами. тому же, как выяснилось, у белых красть оказалось легче, чем у других индейцев, как они это делали раньше. И когда старейшины, наиболее прозорливые белые, предпринимали попытки договориться о мире, всегда находился какой-нибудь пьяный ранчьеро или безрассудный воин, которым мир был ни к чему. Когда индейцы воевали, они воевали не только с мужчинами, но и с женщинами, и с детьми. Поэтому даже дружественно настроенные белые забывали о своем дружелюбии, когда, возвратившись домой, находили свои дома сожженными, а жены и детей убитыми. С другой стороны, и белые, из числа тех, что стремились завладеть индейскими землями и табунами, беспощадно грабили, обманывали и убивали индейцев. Вина была обоюдной, но в данном случае апачи украли детей и увезли их в Мексику, и мы ехали освобождать их. День клонился к закату, уступая место вечерней прохладе. Мы переночевали в развалинах какого-то старого поселения, укрывшись за остатками глинобитных стен, а на рассвете отправились дальше. Вторую ночь мы провели на ранчо Пита Китчена. Глава 5. Оставив ранчо, мы проехали несколько миль по главной дороге, потом свернули на восток. Вообще-то, если в пустыне сворачиваешь с тропы, нужно точно знать, куда ты едешь, ведь от этого зависит твоя жизнь. В пустыне нельзя путешествовать наобум. Каждый шаг должен быть продуман и направлен к источнику воды. Когда сходишь с нахоженной тропы, надо идти либо уже к известному тебе источнику, либо знать, где эту воду искать. Ошибка может стоить жизни. Каждый из нас побывал к югу от границы, но Тампико Рока знал пустыню получше. Я, наверное, тоже знал ее неплохо. Как и все оказавшиеся в пустыне, мы зависели от источников. И какую дорогу бы мы ни выбрали, рано или поздно нам придется воспользоваться одним из таких источников. Сказанное в равной мере относится и к апачам. В пустыне есть источники как известные, так и малоизвестные. Во втором случае в них обычно мало воды, и их непросто отыскать. Птицам и животным они известны, а апачам в большинстве случаев тоже. Если не знаешь, где они находятся, надо уметь их отыскать. А это умение дается с трудом. Человек в дикой местности должен быть осмотрительным, примечать все вокруг, ловить каждый звук. Все его чувства должны быть обострены до предела. И не из страха перед апачами. Дело в самой пустыне. С ней нельзя бороться, к ней надо уметь приспосабливаться. Пустыня – это не только жаркое солнце, песок, но еще и скалы. Порой они простираются на многие мили, то тут, то здесь. Встречаются нагромождения скал, полуразрушенные хребты, черные или красные, похожие на сломанные позвоночники гигантских животных. Они встают из песка, и песок стремится снова похоронить их. В пустыне на юго-западе можно даже увидеть оазисы. Хотя плаясы или высохшие озера всегда ярко-белого цвета. Некоторые пустынные растения появляются только после первого дождя. И тогда на них вдруг появляются листья, цветы, которые быстро опадают и дают семена, пользуясь короткой передышкой. Но чаще всего появление зеленых оазисов не связано с осадками, потому что многие растения обладают способностью надолго сохранять влагу в своих мясистых стеблях и листьях, а твердые глянцевые листья других растений просто отражают солнечные лучи и благодаря этому сохраняют влагу. Растения и животные научились приспосабливаться к пустыне. И апачи тоже. А мы четверо в этом отношении тоже не уступали апачам. Пустыня – враг беспечности. И так будет всегда. Человек должен все время оставаться на стороже, выбирать наиболее легкий путь. Он должен ехать медленно, чтобы сэкономить силы и влагу в организме, постоянно присматриваясь к приметам, указывающим на близость воды. Направление полета пчел или птиц, следы мелких животных, виды растений – все эти приметы необходимо знать, потому что, например, некоторые растения указывают на грунтовые воды, а некоторые птицы и животные всегда держатся ближе к источнику. Другие пьют мало или редко, получая необходимую им жидкость из растений или животных, которыми питаются. Мы ехали часа два после восхода солнца, потом свернули в узкий каньон и отыскали затененное место, где можно было переждать жару. Расседлали лошадей, дали им вдоволь покататься по земле, а потом напоили в маленьком родничке, который нам показал Рокко. После этого, выставив часового, легли отдохнуть. Часовой был необходим, потому что апачи – искусные конокрады, хотя и в подметку не годятся команчам. Те способны похитить лошадь прямо из-под седла. Нужно сторожить, в противном случае придется идти пешком, а в пустыне это означает неминуемую смерть. В каньоне мы первым делом принялись искать следы пребывания здесь других людей. Человек, живущий в безлюдных краях, быстро учится читать следы так, как другие читают газету. И часто для него это оказывается гораздо более интересным занятием. Он учится читать следы не только на земле, но и в воздухе. Например, по облаку пыли на дороге можно определить, сколько в отряде всадников и куда они направляются. По конскому навозу можно определить, кормили лошадь овсом или держали на подножных кормах. А если так, то была ли это трава сочная, прерий или растительность пустыни. К тому же лошади оставляют тоже разные следы. У каждой характерные отпечатки копыт, в зависимости от силы удара, формы подковы и свойственной лишь ей аллюру. Мы обнаружили, что в каньоне никого не было по меньшей мере несколько недель. Мы знали, что в Соноре в июне, июле и августе идут дожди. Внезапно начинаются сильные ливни, которые также внезапно и заканчиваются. Однако они прибивают пыль и наполняют естественные каменные резервуары, особенно часто встречающиеся в хребтах. Это углубление в камне, на протяжении многих веков расширяющееся от накопившейся в ней дождевой воды. После сильного дождя вода сохраняется там в течение нескольких недель и даже месяцев. Дождь прошел недавно, поэтому и в источниках, и в резервуарах должна быть вода. Незадолго до захода солнца, бодрые и отдохнувшие после сна, мы снова сели на лошадей. На этот раз впереди ехал я. Вокруг высились заросли кактусов чола и окатила, а мы ехали по тропе между ними. Это была древняя тропа, почти заброшенная. Время от времени мы останавливались и подолгу стояли, изучая окрестности и прислушиваясь. Казалось бы, на открытой местности, которая лежит перед тобой как на ладони, белому человеку не надо опасаться внезапного нападения индейцев. Однако, хорошо зная апачей, мы понимали, что буквально в нескольких ярдах могут прятаться 20 индейцев и никто не заметит. Мы ехали не спеша, щадя коней. Апачи, которые нередко загоняли своих лошадей, при необходимости могут проскакать за день 60-70 миль. Пешком они проходят 35-40, примерно столько, сколько мы делаем верхом. Приблизительно через час после захода солнца мы въехали в небольшую ложбинку, заросшую мескитовым кустарником. Развели маленький костер из сухих веток и сварили кофе. Огонь костра надежно скрывали кусты, и мы с удовольствием выпили по кружечке. «Ну и как ты считаешь?» – вдруг спросил Рокко. «Всадник один?» «Вроде да», – сказал я. «Это низкорослый мужчина или мальчик?» «Вы о чем толкуете?» – спросил Баттлс. «Мы едем по следу», – объяснил я ему. «Подкованная лошадь, маленькая, но выносливая. С хорошим бегом и, видно, росла в пустыне. Это индеец на краденом коне», – быстро решил испанец. «Ни один белый не отправится в такую глушь». Рокко с сомнением пожал плечами. «Может и так, не знаю. Эти отпечатки копыт меня беспокоили, потому что тот, кто ехал впереди, вел себя осторожно. А значит, это был не индеец. Может быть, индийский мальчишка. Когда в пустыне садится солнце, жара уходит вместе с ним, и на землю спускается прохлада. Приободрившиеся лошади пошли живее, словно почувствовали свежий воздух Сьерра-Мадре. Иногда мы останавливались, чтобы прислушаться. За час до рассвета мы дали лошадям передохнуть. Рокко уселся на корточке за кустом мескиты и закурил, пряча сигарету в кулаке. «Ты знаешь Бависпе?» «Да, мы выйдем к ней у большой излучины. где она снова поворачивает на юг. Там Пико Рокко знал эти места лучше.